Глава 22. Ворчливый город. Злобные мальчики, матери и сыновья. Недостаток общения. Информация о пациентах. Семья: Кэрол и Джон, родители: Дэвид, 15 лет. Проблема: очень много споров и ссор. Гнев словно птичий грипп. Если вовремя не вести карантин, не успеете оглянуться, как настанет конец света. Кэрол и Джон были на ранней стадии пандемии. Их 15-летний сын Дэвид в целом был очень славным мальчиком. Никаких проблем в школе, хорошие друзья, и в гостях он вел себя прилично. Их родственники знали о том, что дома у него не все в порядке, но сами никогда не видели ничего такого. Я не сомневаюсь, что если бы Дэвид увидел старушку, которую нужно перевести через дорогу, то немедленно помог бы. Но дома у него творился настоящий кошмар. Дэвид с родителями только вошли в мой кабинет, а уже все выглядели раздраженными. Когда я спросил, с чего лучше начать, Кэрол разразилась пылкой тирадой о недостатках Дэвида. Я мрачно слушал. Джон безропотно, а Дэвид вовсе не слушал. У Кэрол накопилось столько обиды, что мне даже захотелось ее остановить, несмотря на то, что я мог бы заработать целое состояние на таком продолжительном сеансе. Это была лавина слов. Через некоторое время я поднял руку. «Хорошо, хорошо, сдаюсь. Во всем виноват Дэвид». Дэвид сильнее вжался в кресло. «Тебе есть что сказать?» — спросил я его. «Нет», — ответил он, злобно посмотрев на меня. «Давай, у тебя должны быть возражения». «Ничего», — сказал он, помотав головой. «Видите?» — сказала Кэрол. «Видите, с чем приходится иметь дело?» Я повернулся к Джону. «А какое участие вы принимаете во всем этом?» Он пожал плечами. «Не знаю. На самом деле никакого». «Вы знаете, что-то в вашем голосе мне подсказывает, что это не так», — сказал я. Джон взглянул на жену, потом на сына. «Я влип», оказавшись между этими двумя, — ответил он. «Все, что я делаю, неправильно». «Как же так? Ну, у нас дома постоянные ссоры, и я оказываюсь между молотом и наковальней. Если я защищаю сына, бесится Кэрол, а если ее, бесится Дэвид». «Нет, я не...» — начала было Кэрол, но я остановил ее профессионально отточенным жестом. «А давайте...» «Позволим Джону высказать свою точку зрения», — сказал я, рассчитывая на то, что особое выделение слова «позволим» смутит Кэрол. Сработало. «Иногда я слышу, как начинается ссора», — говорил Джон, — «это в ее духе». Кэрол начинает злиться, а потом лезет к Дэвиду. «Если я вмешиваюсь, то тоже получаю свое. Если нет, Дэвид начинает огрызаться на мать, и мне все равно приходится вмешаться». Я не начинал эту ссору, но вдруг я оказываюсь посреди ринга и пытаюсь разогнать их по углам. Относительное спокойствие Кэрол и Дэвида подсказывало мне, возможно, им не нравится то, что говорит Джон, но это правда. «Так почему ссоры внезапно стали тяжелее?» — спросил я. Джон сразу ответил: «Да мне надоело быть судьей, а потом еще получать за это взыскание. Я сдался. Если они хотят все время ругаться, пускай. Мне надоело быть боксерской грушей». Кэрол бросила на Джона взгляд, прекрасно знакомый всем мужьям. Мужья узнают его сразу. «А что это было?» — спросил я ее. «Что?» «Ну, вот этот взгляд». «Какой взгляд?» «Который вы только что бросили на Джона. Я на него не смотрела». Я засмеялся. «Я женат. Я знаю этот взгляд». «Этот взгляд говорит, ну, погоди, вот вернемся домой». Джон засмеялся, Кэрол тоже, хотя и немного смущенно. «Вам кажется, он подрывает ваш авторитет?» — спросил я ее. Кэрол помолчал. «Иногда да». «Почему?» «Ну, потому что он иногда вступается за Дэвида вместо того, чтобы поддержать меня». «А как вы думаете, почему он так поступает?» «Не знаю», — ответила она. Дэвид фыркнул. «Ты только что фыркнул?» — спросил я его. Дэвид что-то сказал и уставился в пол, булькая, словно кастрюля с лапшой, в котором слишком мало воды. «Давай», — сказал я, — «говори громче, парень». «Да ничего». «Ничего», — ответил Гитлер Чемберлену на вопрос, что это пришло вам в голову. когда заметил, что Гитлер смотрит на Чехословакию с каким-то странным блеском в глазах. Выкладывай давай, что у тебя там? Я бы просто хотел, чтобы она нахрен оставила меня в покое, со злостью сказал он. Что ж, справедливо, я сам спросил. Джон вскочил, действуя скорее машинально, чем намеренно. Не смей так разговаривать с матерью. Нахрен, сказал Дэвид, тоже вскочив и всем видом показывая, что он возмущен вопиющей несправедливостью. Такой вид способен принимать только 15-летний. Меня уже тошнит от всего этого дерьма. Я подожду в машине. Он подошел к отцу. Дай мне ключи. Нет, пока не извинишься перед матерью. Могу я взять ключи? Нет, пока не извинишься перед... Тогда ну их нафиг, сказал Дэвид в гневе, выходя из комнаты. Мы услышали, как хлопнула входная дверь, и немного посидели молча. Ну что ж, подвел я итог. Кажется, все прошло не так уж и плохо. Когда все пошло наперекосяк? Точно такие же ссоры каждый божий день разыгрываются по всей стране и во многих других странах. И вновь оказывается, что очень полезно иметь нерушимые основы, которые помогают понять происходящее. Все эти ссоры строятся по модели, которая, наверное, будет существовать до конца человеческой цивилизации. Первое. Подросток становится неандертальцем и уединяется в пещере. Второе. Матери трудно понять его поведение, поэтому она стоит у пещеры и говорит, упрашивает, угрожает. Третье. Пещерный парень выходит и рычит на мать. Четвертое. Мать использует очень-очень много слов, чтобы объяснить пещерному парню, что ей не нравится его тон. Пятое. Пещерный парень выходит из себя и кричит на мать. Шестое. Отец, который слушал все это с тихим разочарованием, надеясь, что мать все поймет и перестанет говорить, теперь вынужден вмешаться и защищать действия матери, которые, как он знает глубоко в душе, всегда заканчиваются ссорами. Седьмое. Пещерный парень топает обратно в пещеру, что-то невнятно бормоча себе под нос. Восьмое. Мать продолжает читать нотации пещерному парню, несмотря на то, что он ушел. Девятое. Отец осторожно намекает матери, что, возможно, ей стоит четче выражать свои мысли и использовать меньше слов. Десятое. Мать чувствует, что ее авторитет подорван, и орет на отца. Одиннадцатое. Отец понимает, что выхода нет, и прекращает разговаривать. Он мечтает о собственной пещере. Я видел вариации развития событий по этому сценарию чаще, чем у меня бывало и кот. Формы поведения различаются в разных семьях, но суть одна и та же. Матерям, читающим эти строки, может показаться, что я просто выкладываю на стол старую добрую карту «обвини мать». Но это не так. Ну, на самом деле так, но не совсем. Эта модель общения всегда действует, когда вы собираете вместе мальчиков и девочек. Мы по-разному мыслим, обрабатываем информацию, обсуждаем ее. Причина конфликтов подобного рода в том, что мамы и мальчики-подростки говорят на разных языках. Одна использует слова, а другой в основном ворчит, и появляется богатая и плодородная почва для конфликта. Я считаю, что вы можете или настоять на том, чтобы он выучил ваш язык, или научиться говорить на его языке. Но я бы советовал второе, так как изучение вашего языка представляет для него не больше интерес, чем для вас изучение суахили. Я не хочу сказать, что с языком суахили что-то не так, просто для большинства из нас он не настолько жизненно необходим, чтобы записаться на курсы по его изучению. Как можно улучшить ситуацию? «Я бы хотела, чтобы он перестал быть таким несдержанным и грубым», — сказала Кэрол. «А вы?» — спросил я Джона. «Я хочу, чтобы все просто стали счастливее. Я устал от ссоры и споров». «Не думаю, что мы можем сделать его более сдержанным», — сказал я Кэрол. «Но мы определенно можем разобраться с грубостью. Вас это устроит?» Она кивнула. «Хорошо». «Подождите здесь», — сказал я им обоим и вышел, чтобы поискать Дэвида. Он сидел на бордюре рядом с машиной. «Как можно улучшить ситуацию?» — спросил я его. «Достать настоящее сиденье». «Какой прекрасное буквальное мышление. Нет, я имел в виду в твоей семье. Как можно улучшить ситуацию по сравнению с тем, что есть сейчас?» Он задумался на минуту и, наконец, сказал: «Просто чтобы все стали ладить друг с другом». «Постоянно?» — спросил я, подняв одну бровь. «Не, никто и никогда не сможет ладить постоянно. Я имею в виду, стали ладить лучше, чем сейчас». Может, его префронтальная кора и пребывала в беспорядке, мозолистое тело не до конца сформировалось, а миндалины работали сверхурочно, но Дэвид явно не был лишен благоразумия. «Могу ли я тебя спросить кое о чем?» «Конечно». «Твои родители мерзкие люди?» «Нет». «А ты знаешь, что они тебя любят?» «Конечно». «Вы, ребята, просто все время собачитесь друг с другом?» «Да?» «Так, по существу, они разумные люди, и все дело в том, что все злятся и выходят из себя?» Он кивнул. «Да». Вы бы удивились, узнав, сколько подростков говорили мне эти слова, даже переживая самые ужасные и тяжелые конфликты в своих семьях. Если бы я задал вам такие же вопросы, могу поспорить, что получил бы такие же ответы. Как добиться желаемого? Итак, если мы применим базовые принципы, то поймем, куда нам двигаться. Применить можно все принципы, но какие три лучше всего подойдут в нашем случае? Отношения, отношения, отношения, дисциплина? Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке? Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация – это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения. Жизнь – это страдание. Я бы предложил номера 6, 2 и 7. Пунктуация – это все. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке и будьте скалой, а не морем. Чтобы изменить поведение Дэвида, нужно обратить внимание на пунктуацию и не преследовать его, пытаясь завязать разговор. Родители должны оставаться спокойными и ждать, когда он сам придет к ним. Существует два подхода, когда имеешь дело с неразговорчивыми мальчиками-подростками – сила и дипломатия. Сила подразумевает, что вы заставляете его общаться с вами, но это неизбежно приведет к грубости с его стороны, ведь вы загнали его в угол, а значит, вам придется его наказывать. Вы начнете с ним войну из-за его неразговорчивости и сражаетесь до тех пор, пока он не сдастся и не начнет говорить. Это может сработать, но я бы не рекомендовал этот способ. Вы выиграете сражение, но проиграете войну. Чтобы победить с такой тактикой, вам необходимо сломить сопротивление, а такая игра не стоит свеч. Вы можете это сделать, только если вы готовы пожертвовать расположением к вам, которое лежит в основе ваших отношений. Расположение – единственное, из-за чего он будет возвращаться и навещать вас после того, как покинет родной дом и начнет жить своей жизнью. Именно поэтому в подобных случаях я предпочитаю использовать дипломатию. Я считаю лучше мирно решать разногласия, чем использовать острие ножа. Иногда приходится начинать войну, иногда выбора нет. Но когда он есть, нужно использовать его мудро. Есть несколько простых шагов, которые помогают прийти к мирному решению тем, кто попал в такую ситуацию. Изучите образ мышления неандертальцев. Они не любят говорить, любят свои пещеры, прагматичны до мозга костей и должны знать, в чем их выгода. Помните, вы должны быть скалой, а не морем. Не преследуйте подростков мольбами, нытьем, угрозами, пытаясь вызвать их на разговор. Просто ждите. Не будьте большой Джесси. Не нужно вести переговоры, как слабовольная, извиняющаяся тряпка. Нужно ясно дать понять, чего вы ожидаете и какую пользу это всем принесет. Вы должны не уходить с их пути, а указать его. Какой бы ни была причина грубости, за нее нужно наказывать. Изо всех сил старайтесь избегать ситуации, когда подросток может проявить грубость. Но если это случилось, то вы должны с этим разобраться. Ни при каких обстоятельствах не показывайте, что готовы терпеть грубость. Установите правила, которые ребенок должен соблюдать. Например, уважение друг к другу, а потом оставьте его в покое. Прежде всего, помните об огромной важности пунктуации при общении с мальчиками-подростками. Ставьте точку при первой возможности. Чем больше слов вы произнесете, тем выше шансы, что все пойдет не так. Исправление положения. В течение следующих нескольких месяцев Кэрол и Джон трудились изо всех сил, чтобы изменить модель поведения в своем доме. Кэрол была замечательной матерью, которая нежно любила своего сына, поэтому ей удалось отойти подальше, чтобы увидеть, что происходит в ее семье. Благодаря основе про неандертальцев ей удалось освоить совершенно новый подход к грубости и угрюмости Дэвида. Например, Кэрол обнаружила, что скалой быть легче. Она поняла, почему Дэвид такой, какой он есть, и как можно построить их отношения, не преследуя его, словно охотничья собака. Результаты были просто прекрасны. Джон увидел, что Кэрол пытается изменить свою манеру общения с Дэвидом, и стал действовать решительнее, помогая воспитывать сына. Они, наконец, начали понимать друг друга. И это все изменило. Кэрол больше не чувствовала, что ее авторитет подрывают, потому что Джон больше этого не делал. Они установили свои правила поведения в доме для всех и потрудились на славу, следуя им. Вместо крика они использовали «лесд», связанную с комендантским часом Дэвида, наказание за грубость. Все было честно и справедливо, и Дэвид начал реагировать таким же образом. Он еще был угрюмым, но уже не таким грубым. Иногда еще вспыхивали мелкие ссоры, но стало гораздо лучше, чем раньше. Дэвиду еще оставалось года 3-4 до того момента, чтобы открыто продемонстрировать, как ему нравится общество матери, а сейчас, хотя и неохотно, он признавал, что быть рядом с ней не самое худшее, что есть на свете. Иногда он даже обнимал ее. Что мы отсюда усвоили? Конфликты возникают из-за неверных основ. Он грубый против «он неандерталец» и бесполезных принципов. Я прав, а ты нет. Выбраться из этого положения можно, используя сочетание наших нерушимых основ для понимания того, что происходит, базовых принципов, которые помогают выбрать направление действий, и простых планов, чтобы добраться до нужной точки. Вы не должны требовать от ребенка, чтобы он изменился. Все, что вам нужно сделать, изменить ваш образ действий, и вы добьетесь нужного результата.